Глава 9. К утру только Нехлюдов заснул, и потому на другой день проснулся поздно. В полдень 7 выбранных мужиков, приглашенных приказчиком, пришли в яблочный сад под яблони, где у приказчика был устроен на столбиках, вбитых в землю, столик и лавочки. Довольно долго крестьян уговаривали надеть шапки и сесть на лавки. Особенно упорно держал перед собой, по правилу, как держит на погребенье, свою разорванную шапку бывший солдат, обутый нынче в чистые анучи и лапти. Когда же один из них, почтенного вида, широкий старец, с завитками полуседой бороды, как у Моисея Микеланджело, и седыми, густыми вьющимися волосами вокруг загорелого и оголившегося коричневого лба, надел свою большую шапку и, запахивая новой, домодельный кафтан, пролез на лавку и сел, остальные последовали его примеру. Когда все разместились, Нехлюдов сел против них и, облокотившись на стол над бумагой, в которой у него был написан конспект проекта, начал излагать его. Потому ли, что крестьян было меньше, или потому, что он был занят не собой, а делом, Нехлюдов в этот раз не чувствовал никакого смущения. Невольно он обращался преимущественно к широкому старцу с белыми завитками бороды, ожидая от него одобрения или возражения. Но представление, составленное о нем Нехлюдовым, было ошибочное. Благообразный старец, хотя и кивал одобрительно своей красивой патриархальной головой или встряхивал ею, хмурясь, когда другие возражали, очевидно, с большим трудом понимал то, что говорил Нехлюдов, и то только тогда, когда это же пересказывали на своем языке другие крестьяне. Гораздо более понимал слова Нехлюдова, сидевший рядом с патриархальным старцем, маленький, кривой на один глаз, одетый в платанную нанковую поддевку и старый, сбитый на сторону сапоги, почти безбородый старичок, печник, как узнал потом Нехлюдов. Человек этот быстро водил бровями, делая усилия внимания, и тотчас же пересказывал по-своему то, что говорил Нехлюдов. Так же быстро понимал и невысокий коренастый старик с белой бородой и блестящими умными глазами, который пользовался всяким случаем, чтобы вставлять шутливые иронические замечания на слова Нехлюдова и, очевидно, щеголял этим. Бывший солдат тоже, казалось, мог бы понимать дело, если бы не был одурен солдатством и не путался в привычках бессмысленной солдатской речи. Серьезнее всех относился к делу, говоривший густым басом, длинноносый с маленькой бородкой, высокий человек, одетый в чистое домодельное платье и в новые лапти. Человек этот все понимал и говорил только тогда, когда это нужно было. Остальные два старика, один тот самый беззубый, который вчера на сходке кричал решительный отказ на все предложения Нехлюдова, и другой, высокий, белый, хромой старик с добродушным лицом, в бахилках и туго умотанных белыми анучами худых ногах. Оба почти все время молчали, хотя и внимательно слушали. Нехлюдов прежде всего высказал свой взгляд на земельную собственность. «Землю, по-моему, — сказал он, — нельзя ни продавать, ни покупать, потому что если можно продавать ее, то те, у кого есть деньги, — скупят ее всю и тогда будут брать с тех, у кого нет земли, что хотят, за право пользоваться землею. Будут брать деньги за то, чтобы стоять на земле», — прибавил он, пользуясь аргументом Спенсера. «Одно средство — крылья подвязать, летать», — сказал старик смеющимися глазами и белой бородой. «Это верно», — сказал густым басом длинноносый. «Так точно», — сказал бывший солдат. «Бабенка травы коровенке нарвала. Поймали во строк», — сказал хромой добродушный старик. «Земли свои за 5 верст, а нанять приступу нет. Взнесли цену так, что не оправдаешь», — прибавил беззубый сердитый старик. «Веревки вьют из нас, как хотят, хуже барщины». «Я так же думаю, как и вы», — сказал Нехлюдов. «И считаю грехом владеть землею, и вот хочу отдать ее». «Что ж, дело доброе», — сказал старец с Моисеевыми завитками, очевидно подразумевая то, что Нехлюдов хочет отдать ее в наймы.